и находит три. Ревизор, капитан, редкого в своем классе, заградительного крейсера «Святоша» Холесов внимательно изучил приказ, полученный им из генштаба, сразу же как только его конвой появился в системе двойной звезды и восстановилась связь с командованием. Прямой приказ командования гласил, лечь в дрейф и ждать прибытия малого корвета штаб-полковника Сварга. Приказ, конечно, придется выполнить, хотя система, для подобных ожиданий, не очень-то и пригодная, и это еще мягко сказано. Да, стабильная, но все же с двойной звездой. Серьезные гравитационные колебания заметно влияют на чувствительную аппаратуру сканеров, на настройку компенсаторов и гиперприводов, на искусственную гравитацию, да и просто на мозги давит, причем как у людей, так и у эскинов, внося серьезные помехи в работу. Внимание экипажам! Двигатели стоп, реакторы на холостой ход, щиты, 50%. Общий дрейф, по системе не расползаться. Ждем приказа. Что случилось, капитан? У нас же график, вкратчиво поинтересовался немолодой старпом, служивший в этой должности, еще до того, как Холесов получил под командование этот корабль. Старпом с его опытом и выслугой лет, давно бы уже сам стал капитаном, но почему-то не вышло. Хотя, в личном деле все показатели очень хорошие, а также прилично высокий уровень выученных баз. Странно это как-то. К черту график, рыкнул капитан, недовольно ерзая в кресле. Четкий приказ из Адмиралтейства. Ждем в этой системе, к нам должен присоединиться еще один корвет. Какая-то штабная шишка летит. Может тогда уйдем на край системы, все же подальше от этих пульсаций звезды. На маневровых, в дрейфе, согласился капитан, не более того, а то встали прям поперек маршрута. Конвой добирался к фронтиру вот уже четвертую неделю, делая остановки на ключевых базах флота. Тяжелые транспортные корабли восьмого поколения, неизвестно как оставшиеся еще в составе Эротонского флота, хоть и были модернизированы, но все равно оставались невероятно медленными. Только разгон для выхода в гиперпространство занимал до 12 часов, и это после инерции предыдущего гиперперехода. Сейчас же, придется полностью отключать двигатели и стабилизировать весь ордер, ложась в дрейф. Приказ есть приказ, никуда не деться, сказано ждать, значит ждать. Посмотрим на это с другой стороны, старпом, встрепенулся капитан, делая вид, что в полной мере осознал всю мудрость командования, решающие задачи не по отдельности, а в целом. Сколько бы ни пришлось ждать, профилактику оружейных систем никто не отменял. Усильте инженерную группу, старпом. На последних стрельбах были отмечены серьезные замедления в работе гравикомпенсаторов. Будет сделано, господин капитан. На самом деле все там было нормально с компенсаторами, задержка на 0,02 секунды, чуть ли не штатная, но во время ожидания вне баз, когда экипажу просто откровенно нечего делать, их нужно занять любой работой, какой угодно, хоть уборкой летной палубы влажными салфетками, не имеет значения. Схема, отработанная столетиями. В замкнутом пространстве пустотного объекта, нужно думать о чем угодно, занимать голову текущими задачами, чем впадать в так называемую пустотную депрессию. Двое суток томительного ожидания. Система признана ограниченно годной для навигации. Если бы не лимит тяжелого транспорта на количество прыжков, то проскочили бы это гравитационное болото, но с тяжами приходится держаться совсем другого ритма. И тут, навигаторы ничего поделать не могут. Лететь через относительно спокойные системы получалось накладно, как минимум два дополнительных разгона, а это потеря боеспособности. Так что налицо как раз тот самый случай, когда лучше идти трудной дорогой по прямой, чем легкой, но в обход. Вызов дежурной вахты поступил в 2 часа ночи по бортовому времени, выдернув капитана из сладких объятий сна. Капитан, докладывает вахтенный радара, возмущение пространства на разгонной трассе, встречный курс. К нам идет что-то очень большое, до контакта 24 минуты. Принял. Боевая тревога по конвою. Транспортом отступление, быстро приведя себя в порядок, капитан Соф облачился в пустотный скафандр и отправился в рубку. К этому времени оба боевых крейсера сошлись вместе, объединив защитные поля. Транспортные суда тихонько отползали в стороны, подальше от разгонной трассы. Зарядить курсовые орудия, щиты на 80, реакторы на 100. Построение дуплет. Синхронизировать работу орудийных систем. Есть прорыв пространства. Массовый выход. Пассивный сканер отмечает 6 крупных кораблей. Применен стандартный маневр уклонения. Дистанция 7 световых минут. Жду данных. Мы в своем объеме. Дать опознавательный свой чужой, велел капитан, не очень-то надеясь на то, что это дружественная эскадра. Такими группами обычно собираются пираты и наемники, а его караван, что он возглавляет, таким отморозком на один зуб. Сигнал ушел, капитан. Они меняют вектора. Отклик на опознание не прошел. Пираты, рыкнул капитан. И уйти не можем. У нас приказ. Активный сканер. Доклад в штаб флота. Пока нам связь не обрубили. Чувствую, будет драка. 4 тяжелых крейсера аварской постройки. 2 эсминца. Похоже на рейдерскую группу. Рейдеры в нашем объеме. Они совсем с головой рассорились. Это же нарушение мирного договора. Крейсера открыли огонь. Уходит с разгонной. Что значит открыли огонь? Чуть ли не взвизгнул капитан. Да на таком расстоянии мы на маневровых уйдем с траектории. Они не в нас стреляют, пояснил вахтенный у радара. Мониторы на крейсерах заволокло белой вспышкой, и скины тут же переключились на дублирующие системы. Что-то там, на краю системы очень знатно жахнуло. Сканер. Доклад. Не могу, капитан. Нет данных. Сработал дубль. Ведется повторное сканирование. Еще одна вспышка. На этот раз поменьше, но тоже очень заметное, и это в 7 световых минутах. Да что там, черт возьми, происходит? Они что, между собой подрались? Есть первый пакет данных, капитан. Был применен боеприпас с антивеществом. Откуда у аварцев такие технологии? Это не они. Обнаружен 7-й объект, предположительно малый корвет, модель судна не опознается. Все 6 кораблей пиратов вышли из боя. И что это было? Вызов по флотскому каналу связи, капитан. Соединяйте. Всего 3 прыжка по 4 системы и можно ловить конвой, к которому я должен присоединиться. Устал я что-то от военщины. Душно мне, хочется уже какой-то самостоятельности. Приказ адмирала, конечно, очень правильный. Болтаться одному по дальним объемам без охраны, хоть и на очень зубастом корвете, идея плохая. Ладно, меньше чем полгода осталось. Закрою контракты, надо срочно браться за собственную гвардию. Если адмирал не сольется, то у меня будет своя верфь. 10-е поколение, это 3 больших дока. Влетит проект в копейку, но выбора у меня нет. Хотя и собственности, которую нужно охранять, у меня, нынче, заметно поубавилось. Все, теперь Калдан не моя планета. И что ценное на ней, нынче исключительно забота 2 империй. Комплексы, выданные мне хранителем, под государственным надзором, мне только прибыль перечисляют. Военные патенты, так и вовсе, охраняет весь флот. Так, что гвардия, теперь, нужна больше для престижа. Создам небольшую эскадру, по-скромному. Линкор, как флагман, несколько крейсеров, тяжелый носитель, корветы разведки, рэп и пару наводчиков. Такая малая эскадра вполне самодостаточная. Но все это только после того, как у меня появится, действительно, надежная база обеспечения. А до того времени обойдусь малым количеством. Проблему с экипажами я теперь могу решить довольно уверенно. 2 производственных комплекса для синтов закроют все эти ниши. Но сейчас речь о живых. Для начала в качестве основной базы можно использовать ту, что на орбите Калдана. Заодно напичкаю вокруг планеты оборонительные системы. А графы только спасибо скажут, коль у нас нынче совместное использование, а планету, по привычке, все равно называют моей. До выхода из прыжка 10 минут, капитан. Пришло через нейросеть сообщение от пилота. «Понял тебя, Рина. Сейчас подойду». Облачившись в скафандр, я прошел на мостик. Остался всего 1 прыжок, и я доберусь до системы с двойной звездой, где меня должен ждать флотский конвой. «Есть выход, капитан», — доложила пилот. «Не успел я усесться в капитанское кресло. Щиты 100, маневр уклонения, активный сканер, лучше действовать по инструкции, чем угодить в глупую ситуацию. Мы не одни». «Капитан», — доложил Чак, скались ехидной ухмылкой, словно ожидал чего-то подобного. 6 кораблей, явно рейдерская группа, 4 тяжелых крейсера, 2 эсминца, дистанция 10 световых секунд. Активирована глушилка гиперполя, подхватила Рина доклад. «Нас активно сканируют. Уходим с плоскости эклиптики». «Корабли идентифицировались?» «Нет, капитан, аварской постройки, но идентификаторов нет». «Значит, пираты». Эсминцы бросились в погоню. Входящий вызов. На экран. Скорость не сбавлять. Новый разгон. Выход на прежний курс. В центре рубки возникла голограмма здоровенного аварца в незнакомой форме. Судя по всему, кто-то из офицеров клана Суфари. Очень уж цвета знакомые. «Куда это ты собрался, саблезубый мышонок?» Все отбегался. Глуши свою колымагу, только тогда я дам тебе шанс. Слушай сюда, Чунга-Чанга некрасивый. Ты находишься в объеме империи Аратан без опознавательных кодов, а я кадровый военный при исполнении служебных обязанностей. Ты ничего не попутал, дурачок убогий, ты – личный враг главы клана Суфари. У меня приказ – взять тебя живым, не обязательно целым, но живым, так что не усложняй себе жизнь, просто сдайся. Уверен, император заплатит за тебя очень щедро. Ты ведь такой ценный аристократ из древнего рода, так что его величество торговаться не станет. Вот всегда подозревал, вы убогие, но никогда не думал, что до такой степени. Видать, все те уроки, что вы от меня получили, прошли впустую. Так что настало время просто уничтожать вас как вид, тупые вы макаки. Аварский капитан отключил связь. Ну, а что ему еще остается делать? Мы уже так ловко дали по газам, что его корыта явно за мной не поспевают. Перепрыгнув засаду над плоскостью эклиптики этой тихой звездной системы, мы уверенно нырнули обратно на разгонную траекторию. Пуск противокорабельных ракет, две кассеты, доложила пилот. И догадываясь о том, какой последует приказ, занесла руку над пусковой кнопкой минного объема. Что ж, логично. Сбросить минный объем, 3 пакета. Есть сброс 3 пакетов минного объема. Через 4 системы должен ждать конвой. Дадим возможность ребятам подзаработать. Держись на краю глушилки. Как только наберем скорость для прыжка, активируй маскировку. У них, просто, не хватает мощности нас догнать, они тяжелее. Дай открытый канал. Есть связь, капитан. Слушай меня внимательно, чумазая мечта Майдадыра. Мне сейчас с тобой возиться некогда, я занят, но, если увяжешься за мной хвостом, нарублю в капусту, а из твоего пустого черепа сделаю себе ночной горшок. Так что лучше беги из пространства империи, потому, что я сейчас отошлю полный доклад на твой счет. Умоешься кровью, скользкий паразит, я переломаю тебе все кости. Ты наивный мечтатель, даже догнать меня не можешь, а туда же. Показав знаком Чагу, чтоб глушил связь, я стал выбираться из кресла. Лететь до следующей назначенной системы всего 5 часов, а мне еще нужно приготовить сюрприз этому тупому баклажану. Нырнув в гиперпространство, мы активировали систему поглощения энергии. В самом гипере этот процесс не востребован, тут энергии нет вовсе, а если и есть, то броня ее поглотить не может. А вот во время выхода, прокол пространства и возмущение будут совершенно незаметны. Как тогда в столичной системе, если уж диспетчерская генштаба нас не засекла? Дальше задействуем маскировку и подготовимся к встрече. Этот обиженный дурачок точно за мной увяжется, сам сказал, у него приказ. Просто в системе двойной звезды, где ждет конвой, его сподручней будет хоронить, при свидетелях. За время полета успел зарядить антивеществом 3 торпеды. Надеюсь, что хватит и одной, но, как говорится, на всякий пожарный случай. Боеприпас дорогой, но для такой наглой рожи совсем не жалко. Если информацию по мне слили из генштаба, то аварец знает, где меня искать. А что-то мне подсказывает, что информация идет именно оттуда. Сидит, где-то там, дятел и морзянкой стучит аварцам по выбранным целям. Доказательств нет, но я попробую запустить несколько поисковых программ собственной разработки в генштаб, огребу от адмирала, но зато стукача найду. После выхода на гражданку, надо оставить себе ниточки контроля и получения информации. Сейчас нарисовался простой план. Выйти из гипера и притаиться. Как только заявятся аварцы, садануть торпедой с антивеществом и сбить у них щиты, затем тупо отстрелить убогим двигатели и брать тепленькими, пока щиты не восстановились. Ничего нового или оригинального. С таким боеприпасом, я могу и против парочки линкоров выйти. Класс корабля тут уже никакой роли не играет. Никто не обещал, что драка будет честной, и мол я не стану использовать кастет вместо боксерской перчатки. Ага, сейчас, так и получилось. Прокрались в систему незаметно, обнаружили наш конвой из кораблей 3-го флота и затаились у разгонной трассы. Пришлось ждать еще 10 часов, все-таки тяжелые крейсера, да еще и с эсминцами, севшими на корпус так быстро, как мой корвет, разогнаться не могли. На что они вообще рассчитывали, если знали, что уступают мне в скорости и очень сильно? Аварцы вывалились из гипера компактно, шумно. Дав им возможность начать стандартный маневр, распределил цели, провел расчеты, и только потом ударил. Саданул по ним торпедой с антивеществом с дистанционным подрывом. Все сработало идеально. Как и предполагал, взрыв торпеды просто обнулил поднятые щиты аварцев, после чего только и осталось расстрелять как мишени в тире. Пустотный носитель без щитов прямым попаданием тоннельного орудия пробивается как консервная банка пулей. Жаль только в один эсминец неудачно попали, разнесли ему в щепки реактор, который тут же взорвался еще одной яркой звездочкой, испарив 7/8 не самого мелкого корабля. Теперь уже бортовые пушки малого калибра добивали остатки двигателей крейсеров, когда я вышел на связь с конвоем. На вызов ответил довольно молодой капитан, видимо ответственный за конвой. Говорит штаб-полковник имперского флота Ник Сварк, корвет «Ассасин». Спасибо, что дождались. Капитан Холесов, крейсер «Святоша», третий ударный флот, я веду этот караван. Мы получили четкий приказ из Адмиралтейства дождаться вас, полковник. Я мог прихлопнуть пиратов и в соседней системе, но подумал, что и вашим ребятам не помешают трофеи. Да и в живых наверняка кто-то достался, я бил аккуратно. Да, полковник, высылаем абордажные команды. Вот и хорошо, только перед штурмом убедитесь, что они сдаются и передали коды доступа к эскинам. Думаю, что суток нам хватит на то, чтобы найти выживших и навести порядок в системе. Вы здесь старший по званию, полковник, увильнул от ответственности капитан, хотя было видно, что пограбить пиратов, тем более тяжелые крейсера, ему очень хотелось. Так и поступим. Мои ребята возьмут на себя один крейсер. Так точно, штаб-полковник. Конец связи. Так как штурмовых ботов у меня не было, пришлось стыковаться с флагманом аварцев всем корпусом. Помирать пираты не хотели, поэтому сдались сразу, как лишились хода. В противном случае я бы их просто добил. Запустив веселиться моих викингов, дал им задание тащить все, что посчитают нужным. Любые трофеи – это живые деньги. Мой фонд будет только рад лишнему миллиону кредитов. А если еще и живых пиратов найду, так и вовсе порадую флотскую СБ. Буквально через 3 часа поступил доклад от Чага, которого я отправил присмотреть за абордажниками, а то эти отморозки что нужное пропустят. Капитан, взяли 25 пленных, в том числе и командира эскадры. Норд говорит, что корабль в очень хорошем состоянии. Пробита летная палуба, повреждены маршевые двигатели, возможность восстановить до минимальных летных характеристик 7-8 суток, на борту есть малые промышленные принтеры. Я не могу задерживать конвой, так что отставить. Могу остаться и починить двигатели, база техника у меня в 6-м ранге, не унимался Чак. Потом просто отгоню крейсер к вашей планете и поставлю на капитальный ремонт как трофей. Хорошая мысль. Коль скоро мы пойдем отсюда в составе конвоя, навигатор нам не понадобится, а тяжелый крейсер терять тоже не хочется. Ладно, оставляю тебе 5 десантников. Ковыряйтесь в сласть. 3 декады. Если что, выходи на связь. Все сделаю, капитан. Вот ведь инициативный какой гвардеец. И ведь действительно не хочется все это бросать. Сколько там вояки за сутки скрутит, так, мелочь. А тут, целый тяжелый крейсер, на колдане любой в дело пойдет. Но, пока я на службе, придется писать рапорты, отчитываться. Я все-таки при исполнении указал в рапорте, что после боя с пиратами конвою пришлось задержаться для поиска выживших и оказания первой помощи. Тем более, что был взят под стражу главарь пиратов. Пока, совместно с капитаном Сафом, отчитывались перед начальством, снова собрался конвой и мы двинулись в разгон. Путь до первой базы обеспечения займет не меньше 7 дней. Чак с отрядом синтов выпотрошит брошенные в системе пиратские корабли и отправится на колдан, где и будет ждать моего возвращения. По дороге обратно мимо колдана, я в любом случае не проскачу. Мой корвет скромненько прилип к одному из тяжеловозов. Все-таки судно частное, присутствовать в официальном военном конвое может только как груз. Я было предложил капитану временно стать разведчиком и прыгать вперед, дабы разведать ситуацию, но капитан вежливо отказался. Понятно, у него приказ. Что ж, ладно, мне есть чем заняться. Встречаться с главарем аварцев я не хотел. Злопамятные оказались твари. Но не это меня беспокоило. Складывалось такое впечатление, что меня ждали. Словно бы знали, что я пойду этим маршрутом. Но вот откуда подтекает информация, не очень понятно. Мало кто знал, куда я направляюсь. Докладывал я лично адмиралу, больше никому. Надо бы это как-то проверить. Своим я доверяю. Да и не было у них возможности слить маршрут, они его просто не знали, да и средства связи на корабле полностью под моим контролем. Нет, это где-то в генштабе течет, но грубо сработано. Неужели думали, что вот так просто все пройдет, хватанут меня и дело с концом? Нет, что, то тут не так, похоже на то, что негров использовали в темную. Просто сбросили наивным головорезам вкусную информацию задорого. Сами бы они по собственной инициативе ничего подобного добыть не смогли. Самое их уязвимое место – это шпионаж. Никому, кроме представителей своей расы, они не доверяют. Да и то, при условии, что есть какие-то кровные узы или родственные связи. Иные кланы между собой очень не дружат, а уж ко всем другим расам, включая старших, относятся с презрением. В результате чего, своих людей во вражеский стан, они подсунуть не могут. Максимум, на что их хватает, так это взять в заложники родственников какого-нибудь высокопоставленного офицера или чиновника и требовать от него в качестве выкупа информацию. Но такие случаи быстро выявляются, потому что искины очень внимательно следят за самочувствием высших руководителей государства и флота, так что скрыть от искусственного интеллекта нервозность и депрессию не получится. Вот и меня решили сдать аварцам для того, чтобы они надавили на императора. Метод, конечно, сволочной, и в связи с этим, я все чаще подумываю, как бы поотрывать хвосты этим бабуинам, потому что, если не избавлюсь от их назойливого внимания, то стопроцентно устрою им масштабный геноцид. Хранилищ с антивеществом у меня достаточно для того, чтобы столичную планету их империи стереть с лица Вселенной. Оставшиеся планеты опущу в каменный век орбитальными бомбардировками. Судя по сводкам, этот участок крайних объемов империи считался довольно спокойным, и, если бы я не приволок, как бродячий пес Блох, аварцев на хвосте, то так бы спокойно и долетел бы до своей базы 17-го сектора, но пришлось задержаться. Зато все в рамках устава. Команды конвоя довольны, каждый себе что-то урвал. Я доволен, если Чак дотащит до Колдана хоть один крейсер, уже будет большой плюс. Теперь осталось выполнить приказ и провести проверку на двух базах, и попытаться найти родственницу. Не стал бы хранитель просто так намекать, что мне следует обратить на это внимание. Он знает больше, чем говорит, и это мне известно абсолютно точно. До первой базы добрались вполне комфортно, хоть и с небольшим опозданием. Разумеется, что никто не возмущался, потому что еще 10 дней назад на базу пришло сообщение, мол, к вам едет ревизор, так что любая задержка с нашей стороны – это возможность прикрыть явные нарушения, которые я совершенно точно обнаружу. Ведь спрашивать я буду не с начальства, не с хитрых интендантов, а с искинов. А они, как известно, врать не умеют, особенно военные, на которых стоит полный запрет на активацию личностной матрицы. Хоть я и считаюсь по профессии инженером по обеспечению живучести пустотных объектов, увы, в сферу моих интересов попадает практически все, что находится на этих самых объектах. Плюс к профессии, у меня звание штаб-полковника, это звание приравнивается к генеральскому в действующем флоте. Плюс к этому 3 боевых шеврона и довольно длинная планка наград, а по документам мне еще 27 нет. Тот еще условный раздражитель для любого командующего станции или капитана корабля. Рина, обратился я к пилоту, к моему огромному сожалению, ты теперь считаешься гвардейцем, а это для военных все равно, что наемник, то есть частное лицо, так что на базу тебе нельзя, придется скучать на корабле. Совсем не проблема, капитан, улыбнулась девушка, у меня полно невыученных баз, буду подтягивать. Вот и хорошо, дней 10 у тебя есть. Как же сильно я ошибался, пообещав девушке, что закончу за одну декаду. 25 дней я буквально выворачивал несчастную базу наизнанку. Это не частная контора, тут к проверяющему с пухлым конвертом не подойдешь. Командующий базы в звании генерала не имел права мне препятствовать. Все допуски к искинам базы у меня были, даже с большим приоритетом, чем у самого генерала. Отрывать командующего от его непосредственных обязанностей я мог только в экстренном случае. А вот он, каким-либо образом, мешать мне проводить проверку не мог, никак. Первым делом, как только заселился в каюту старшего офицера, что мне было выделено, отправился в солдатскую столовую. К сожалению, в имперском флоте имелось разделение по чинам. Солдаты и старшие офицеры питались раздельно, даже на разных палубах. Шел я туда с одной единственной целью – проверить картриджи пищевого синтезатора и уровень его износа. На этот счет тоже существовали некоторые санитарные нормы. Когда в авральном режиме готовится к приезду проверяющего, обычно про солдат и младших офицеров забывают. Вот и здесь было ровно так. Мало того, что пищевой синтезатор оказался не восьмого, как положено, а 10-го ранга, так еще и с выработкой на 60%, то еще и картридж, стоящий в нем, был просрочен на 10 лет. Первый отчет, полученный от Искина, на этот счет гласил, что все картриджи были свежими, а пищевой синтезатор, положенный по уставу и нормам довольствия восьмого ранга, находился на плановом техобслуживании уже полгода. То же самое касалось водных и воздушных фильтров системы регенерации. Их меняли в два раза реже, чем это было положено. Возможно, какие-то крупные и более серьезные нарушения начальство смогло прикрыть, да так, что без полноценного аудита не разберешься, а вот так по мелочам, обычный штабной проверяющий, попавший в штаб по блату или указаниям свыше, не найдет. Но я-то не такой, я просто знаю, где искать. Проверка первого попавшегося палубного истребителя обороны показала, что он на две трети укомплектован вторичными деталями, после ремонта, не всегда штатными. Боезапас урезан на четверть, хотя по данным из кино все выглядит совсем не так, и запчасти стоят новые, и боекомплект полный, и даже комплекс выживания, установленный в капсуле пилота, имеется. Эти комплексы снимают сами пилоты и продают шахтерам или торговцам. В мертвых системах, где нет живых планет, от таких комплексов и наборов никакого толку, только продлишь мучения. Но дело-то не в этом, спасет он жизнь или нет, комплект должен находиться на штатном месте. Из 10 истребителей, что я проверил, нашелся только в одном, да и тот уже вскрытый и выпотрошенный наполовину. Дальше по цепочке, от малого к большому. К концу второй декады я уже и сам не знал, что делать. Отчет по результатам проверки грозил каторжными работами всему офицерскому составу. Разумеется, что решать буду не я. У меня прямое подчинение адмиралу и никому другому. Кроме него, я сдавать эти результаты не буду. И это, я еще корабли не инспектировал. Ведь догадываюсь, что на каждой станции, военной базе примерно так же все и делается. И лететь на вторую базу с проверкой совсем не хочется. Но придется. Именно по дороге туда будет гражданская станция, где последний раз отметилась моя родственница. Ладно, надо проверять, но теперь таким дотошным не буду. Здесь я просто показал себя, на что способен и что за дурака себя держать не позволю. Затишье. Не стал бы называть эту базой тихое, судя по количеству народа, который здесь вертится, это скорее восточный базар. Более точное определение по земному блатному – тихушная. Гражданская станция, всего в трех системах от военной, которую я так рьяно инспектировал, за что получил от адмирала конкретный втык. Мол, цивилизованные люди так не делают, что начальство базы от расстройств по три раза на дню штаны меняют. Ну а чего они, воруют ведь, паршивцы. Но это пусть соответствующие органы с ними разбираются. Моя задача найти, к чему придраться. Я нашел, чего еще адмиралу надо. Если на военной базе, с моими козырными погонами и нашивками штаб полковника можно было чувствовать себя вольготно, то на гражданской станции, тем более частной, находящейся на фронтире, на границе малоизученных секторов, где вовсю гуляет пиратская вольница, напротив, надо быть тише воды и ниже травы. Случись что, бить будут не по погонам, и плевать всем, где я служу, тут только делают вид, что исполняют имперские законы, в то время, как сами законы делают вид, что вообще существуют на этом отшибе. Был бы я на стандартном военном корабле, мне бы и в голову не пришла мысль заявиться в такое злачное место. Как правило, подобного рода пустотные объекты, не привязанные к орбитам планет, а болтающиеся в межпланетном пространстве, сочетают в себе функции складского терминала, заправочной станции, ремонтного дока и жилого сектора с зоной отдыха. На разных станциях другие пропорции, могут быть дополнительные сектора, но в большей своей массе именно такая, типовая конфигурация. Станция Тихая не была исключением и, как подсказала мне Рина, все здесь устроено привычно и понятно. У нас был индивидуальный идентификатор и заявленный порт приписки, планета Калдан. Подделывать эти данные я не хотел и не видел смысла. Но вот все остальные, как заметил Норд, или не имели идентификатора вовсе, или использовали случайно сгенерированный опознавательный код, что совсем не удивительно. Часть кораблей были очень устаревшими, буквально четвертого или пятого поколения, а иные так и вовсе были несуразными квазимодами, собранными на свалке. Новая техника стоила дорого, на фронтир попадала редко, не везде так было. На крайних системах Содружества имелись перспективные планеты, где активно велась разработка весьма редких руд и богатых биоресурсов. Вот там, с новой техникой полегче, а вот в таких, малоперспективных секторах, крутились как могли. Тут не было таких масштабных движений товара, чтобы использовать новую, более рентабельную и экономную технику. К станции решил идти скрытно. В первую очередь потому, что надо было отработать этот навык. Подходить скрытно к военным базам на частном корабле, сродни самоубийству. А здесь, можно потренироваться на кошках. И, во-вторых, совсем не хотелось дразнить пиратскую братью дорогой яхты, мне сейчас не до разборок. В приоритете цель, выяснить, куда затерялись следы Яры Сварк. Спрашивать некого, разговаривать со мной не станут. А вот скрытно, на тихой, ломануть станционные скины и слить всю информацию оттуда, будет самым правильным решением. Подкрались к станции на расстоянии в 100 тысяч километров. Треть световой секунды. Заняли стабильную позицию, притаились и выпустили зонд ретранслятор, который на пассивных маневровых двигателях подкрадется к станции и закрепится на корпусе. Через этот одноразовый зонд, мой кластер эскинов, начнет последовательный взлом станции с единственной целью – определиться с дальнейшим поиском. Все-таки тиски армейской службы очень ощутимо сужают рамки возможностей. Даже в своем, почти генеральском звании, я все равно вынужден следовать указаниям вышестоящего руководства. Тем временем, пиратская вольница жила своей собственной жизнью. А ведь на первый взгляд и не скажешь, что пиратская станция. Вроде все чинно, как положено, диспетчер, контроль, собственная служба безопасности, досмотровые группы, сторожевые звенья истребителей, имеются даже платформы с дальнобойными оборонительными пушками. Но как только начался постепенный захват контроля главного эскина, вот тут-то, всякая грязь, начала сочиться буквально из каждого скачанного архива информации. Контрабанда, наркоторговля, работорговля, легализация ворованного груза. Только по этим, полученным данным, можно было насылать на станцию службу безопасности империи. Но весь парадокс заключался в том, что именно эта служба на станции представлена целым отделом. Не считать же их глухими паралитиками и инвалидами по зрению. Вовсе нет, местный отдел службы безопасности очень тесно связан с владельцем станции, между прочим одним из баронов империи. Скажи, что нашел хоть какие-нибудь следы, Норд, наконец спросил Ясента, после 5 часов томительного ожидания. Почти ничего, ваша светлость. Яра Сварк прибыла на станцию 5 месяцев назад, на шахтерском рудовозе компании Шанзи. Сняла номер в приличном отеле сроком на сутки, вышла из номера и больше в него не возвращалась. Вся информация, вроде по ней больше ничего нет. Эко ты быстро научился держать интригу, Норд. Рассказывай, что накопал, я же вижу, что тебе есть еще что сказать. На лице Синта промелькнула сдержанная ухмылка, действительно как у живого человека. А ведь я подозревал, что высокоранговый скин вместо мозгов в живом теле способен показать очень высокий результат. На станции нередко случаются инциденты с пропажей людей, капитан, в том числе и в этой гостинице. И у пропаж есть определенный цикл. Я вычислил корабль, малый грузовой транспорт, который связан с этими случаями. Как только судно прибывает на станцию, а это случается примерно раз в месяц, по жилым зонам прокатывается волна похищений. Местная служба безопасности заводит дела, но позже списывает на проделки авантюристов и пиратов, которые якобы балуются с идентификаторами нейросетей. Вроде как пропадает один человек, а появляется другой. Очень грубая и примитивная перетасовка фактов. Через 2 дня транспорт отчаливает и похищения, пропажи людей практически прекращаются или становятся бессистемными. Да и угадаю, Норд, Яра пропала как раз в тот момент, когда транспорт был у станции, верно? Так точно, шеф. Вот уже несколько лет, он каждый раз запрашивает обновление навигационных данных, перед каждым вылетом. Я проанализировал данные и понял, что таким образом на транспорт пересылались специальные коды. Да и улетал этот транспорт всегда в одну и ту же систему. Там на 2 прыжка. Что там, в системе, понятия не имею, данных нет. По навигационным маякам Содружества эта область пространства не исследована, не имеет официальных маршрутов и объемом какого-либо государства не является. Далеко лететь нам, на максимальной дальности прыжка, 12 часов, 24 часа туда и обратно, рассуждал я, а еще и там неизвестно сколько. Других зацепок все равно нет. Так, экипаж, снимаемся с якоря и тихо уходим из системы. Норд, ты за навигатора. Топлива нам хватит или надо дозаправиться? Хватит, шеф, даже с избытком. Тогда погнали. Что бы там ни было, это надо проверить. Тем более, что время поджимает. Ой, что-то у меня чуйка зачесалась. Это не к добру. По грани идем, по самому краю. И очень тяготит служба. Просто дела семейные меня сейчас больше интересуют. Вот честно, есть еще два старика, я им, конечно, отписался, но они так вежливо слились, мол, дедушки уже старенькие, дедушкам уже ничего не надо. Что ж, как говорится, насильно мил не будешь. Не хотят, навязываться не стану. Часа два тихонько отползали от станции. Нужная нам разгонная трасса была с другой стороны звезды, которую мы решили перепрыгнуть над плоскостью эклиптики. Так мы для станции вовсе будем незаметны. Обычно радары и сканеры выше эклиптики не смотрят, им работы хватает и от подлетающих пустотных объектов. Если система, где притаилась станция тихая, была пустой и чистой, то есть в прямом смысле слова, ни планет, ни астероидных поясов, ничего. Просто звезда, как центр гравитационного колодца и все, больше ничего. Тем, собственно, эта система и была удобна. Сотни трасс для разгона в любую сторону. Единственная проблема – топливо приходилось подвозить из соседних звездных систем. Но вот та звездная карусель, куда мы летели, это был просто филиал ада какой-то. Через 12 часов и 2 прыжка мы оказались словно в космическом чулане. Мало того, что тут не продохнуть от планет, астероидов, лун, планетоидов, каких-то блуждающих комет и чудовищно огромных глыб льда и замерзшего газа. Живых планет в системе не было, что совсем не удивительно в такой-то тесноте, да и местное светило, несколько взбалмошное. Так вроде нормальная звезда, но то и дело плюется протуберанцами, выжгла к чертям все планеты ближайшего круга, ведет себя очень агрессивно и непредсказуемо. Короче, не система, а сток сена, в котором требуется найти иголку, причем я даже не уверен, что здесь ли нужно ее искать. Для шахтеров система вполне годная, но вот логистика сводит на нет любые старания, чтобы они здесь не добывали. Да, согласился я с Риной, это наш корвет проскочил за 12 часов, по 8 систем за раз, а тяжелый рудовоз месяцами тащиться будет. Зато здесь очень удобно прятать что-то ценное, заключил Норд, рассматривая голографическую карту. Или прятаться самому, кивнул я. Наверняка есть наиболее стабильные участки, оптимальные для небольшой базы. Ведь зачем-то этот легкий транспорт сюда каждый месяц мотается. Жаль, что у нас нет времени устраивать здесь засады. Нам самим это делать и не обязательно, капитан. Норд совсем по-человечески тарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Мы можем оставить группировку зондов. Действительно, подыщем стабильное местечко и подвесим в объеме с функцией корректировки. Вот пусть себе и пишут все, что здесь происходит. Начнем искать сами, только время потеряем, а метод исключения здесь не поможет. Выбора нет. Как бы я не хотел этого делать, но просто вынужден уходить. Эх, как бы сейчас хотелось, чтобы раз и засветился на радаре этот работорговец, тут бы его и взяли тепленьким. Но так не бывает. Система огромная, а корвет не линкор, чтобы позволить себе приборы дальнего обнаружения. Готовим зонды, облетаем звезду по кругу, развешиваем шпионов и валим отсюда. Что-то у меня плохое предчувствие. Пометил в навигационной карте систему, которую я назвал «Мельничные жернова», особо важной. Стал готовить вместе с экипажем зонды, которые мы разбросаем так, чтобы они смогли максимально охватить диаметр сферы наблюдения. Надеюсь, в эту сеть хоть что-то да попадется. Вся проблема в том, что у этих зондов нет передатчика гиперсвязи, иначе бы получал данные, что называется, в прямом эфире. Покинули эту негостеприимную звезду больше чем через сутки. Естественно, как бы я ни надеялся, ничего так найти и не смогли. А ведь это моя единственная зацепка, других нет. Ладно, проинспектирую еще одну военную базу обеспечения, досижу 4 месяца в штабе на бумажной работе, а там возьмусь за поиски уже основательно. Все-таки космические полеты, это скучно. Вот, вроде все просто. Передвижение из точки А в точку Б. Но, если не найти чем себя занять, можно свихнуться. Благо, что у меня большая часть экипажа синты. Этим всегда есть чем заняться. У меня с собой инженерный планшет с наручным эскином, я тоже делом занят. А вот простой экипаж, у которого от вахты до вахты. Столовая, кают-компания и кубрик. Этим, наверное, тяжко. Ведь, по уставу, на военных кораблях во время похода ограничений больше, чем возможностей. Выпить нельзя, в азартные игры нельзя, новости только через фильтр флотской службы безопасности. Вот капитаны и выдумывают всякие регламенты, вроде чистки складов, ангаров, перекладывания грузов, проверок, калибровок. Все, что угодно, лишь бы воин не заскучал и, что под скуки не начал думать головой. Для рядового состава флота эта функция и вовсе противопоказана. С полностью перенастроенной аппаратурой маскировки и поглощения энергии, мы вышли в транзитной системе, где расположилась флотская база обеспечения 17-го сектора. Внимание, гражданское судно. Немедленно покинуть систему. Вход гражданским судам запрещен, говорит штаб-полковник Ник Сварк. Высылаю коды и предписания. Корвет моя собственность. Доложить об изменении статуса. В эфире повисла тяжелая пауза. Диспетчер получил приоритетные коды и сейчас, наверняка, запрашивал инструкции. У него приказ не пускать гражданских, но тут прибывает штаб-полковник с кодами полномочий от Адмиралтейства, но на гражданском судне, естественно, запрос пошел по инстанциям. Господин штаб-полковник, говорит генерал Латон Вейц, я командую станцией. Для вас будет выделен малый ангар в оружейном секторе. Ваш экипаж должен остаться на борту. Что случилось, генерал? Империя Авар объявила войну Эротону. Мы сейчас спешно готовим эскадру для выдвижения к линии противостояния. И я получил кодированный приказ из Адмиралтейства на ваш счет. Два тяжелых штурмовика взяли нас на сопровождение и вели до самого ангара, где мне выделили стоянку. Уже через час я сидел в кабинете у командующего базой. Атон, прошу вас, расскажите, наконец, что происходит. Седовласый, стройный генерал Атон Эрвейц, на самом деле, целый граф из весьма знатного рода, уступил главенство старшему брату как патриарху аристократического дома, а сам ушел на службу, но оказался слишком честным и совсем не гибким, отчего застрял в генеральском звании на долгие 30 лет на заштатной базе обеспечения Тмутараканьего сектора. Еще прежний император, по дурости своей, приютил одного из наследников Аварской империи. На кой черт он это сделал, совершенно непонятно. Я в курсе этого инцидента, а тот сам в нем участвовал. Так вот, этого наследника грохнули, причем с особой жестокостью, в то самое время, когда он, якобы, был под опекой империи. Причем в убийстве наследника обвинили Аратаны, как заказчика этого убийства, самого молодого императора Орта Аскьярда. Официальный повод для войны. В действительности Авар нацелен на несколько весьма жирных секторов, хотят бросить все силы туда, выбить оттуда аратанский флот и захватить объемы. В это же время, они ослабят те сектора, которые у них самих являются весьма проблемными и малоперспективными. Выстроят линию противостояния таким образом, чтобы аратанскому флоту было выгодно занять эти худые секторы и вести обеспечение флотов оттуда. Как только закрепится на желаемых территориях, заговорят о мире и начнут жаловаться, что Аратан применяет запрещенные боеприпасы, жестоко обращается с пленными и вообще злые и агрессивные. Это же аварцы, они в этом смысле от наработанной схемы редко отступают. Ох, как они не вовремя решили тут войну разводить. Вот прям совсем не в масть. Зла не хватает на этих. А что пишет адмирал? Если не секрет, поинтересовался граф, между делом, грозится сослать в штрафбат за невыполнение приказа, если полезу в драку. Чувствую, придется писать рапорт о досрочном увольнении. Вам не придется, господин герцог. Вас просто отзовут со службы как главу дома. Это стандартная процедура. Палата лордов во время войны должна работать в полном составе. Час от часу не легче. Ладно, давайте подпишем все документы, по моей эффективной проверке, да я отправлюсь в штаб. Надеюсь, что еще увидимся. Ну, если только вы в наши края пожалуете. Я свою семью перевез в соседнюю систему. Отличная живая планета, правда класса Б, но все равно лучше вашей, а теперь еще и наполовину аграфской, господин герцог. Прежде чем отправиться в штаб, я домчал до Калдана. Мне следовало забрать чагой часть отряда викингов, выгрести запасы антивещества из хранилища, проверить, как пристроили мой трофейный аварский крейсер. Калдан войны не знал и знать не хотел. И потом, тут уже вовсю командуют аграфы. По последним сводкам, флоты только усиливали свое присутствие внутри спорных объемов. До реальной большой драки дело еще не дошло, а вот пространство вокруг Калдана уверенно наполнил целый аграфский флот и несколько эскадр поддержки. Также в систему введены 4 боевые станции, не орбитальные, а пустотные. Проныра-Чак приволок к моей личной базе 3 крейсера вместо одного. Честно говоря, я считал, что это невозможно. Только живой человек, лично присутствуя на корабле, мог отдать Искину приказ на уход в гиперпространство. Но на мое счастье и на удачу Чага, мимо тихонько сопя проползал малый ремонтный корабль, экипаж которого, несмотря, что сами были ремонтниками, потеряли один маршевый двигатель и, заметив недавнее место боя, решили поживиться запчастями. Чак позволил им разодрать на трофеи один крейсер в обмен на пилотов, которые помогут дотащить три оставшихся крейсера до Калдана. К моменту моего появления в системе все три крейсера были отремонтированы, переоснащены, заправлены и укомплектованы. Мне лишь осталось нанять перегонные экипажи до генштаба. Сдам их как трофей. Мне аварские корабли не нужны, а вот в связи с грядущей войной, деньги очень понадобятся моему фонду. Дабы не устраивать шум и неприятные сюрпризы в столичной системе, я связался с адмиралом, доложил о результатах проверки, предупредил о том, что прибуду с тремя трофейными кораблями и попросил о личной встрече. Помимо своих личных вопросов, я еще хотел выяснить, по каким каналам шла информация о моей командировке в 17-й сектор, как она смогла попасть к пиратам из клана Суфари, так, что эти черти умудрились перехватить меня на пути к каравану. Жирный Мо терпеть не мог, когда его выдергивают из каюты, где у него был собственный генератор искусственной гравитации. Несмотря на то, что Мо считался стопроцентным пустотником, даже при более низкой гравитации перерабатывающего комплекса, ему все равно было очень тяжело передвигаться, отчего Мо потел, а потеть старший надзиратель не любил больше, чем выбираться из каюты. Но на этот раз у него просто не было выбора. Пьяный диспетчер задал неверные координаты шахтерскому комбайну, и стальную громадину просто расплющило об астероид. Четверо членов экипажа погибли от разгерметизации, а восстановление самого комбайна, по самым скромным подсчетам, займет не меньше недели. Сейчас чернокожий толстяк нахлестывал коротким и тонким шестом по морде бригадира шахтеров, хотя тот был совершенно не виноват в случившемся, в то время как виновник аварии, диспетчер, был племянником самого Мо. «Вы, ублюдки, я смотрю, зажрались», — орал Мо, вытаращив покрасневшие от натуги глаза. «Ленивые собаки, скоты, я поднимаю вам норму вдвое. Колите себе стимуляторы, но, чтобы к концу недели склад был полон концентрата. Вы, животные, нарочно грабите технику, чтобы поменьше работать. Мою технику. Кто вас, ленивых паразитов, кормит и поит? А, вы едите мою еду, пьете мою воду, хотите еще и моей крови. Пайки урезаю вдвое, пока не выполните норму». Разленились, обнаглели. Всем работать. Взбешенный Мо уковылял к себе. После такого напряга этот ушлепок опять напьется и уже утром забудет, что говорил накануне. Именно поэтому другие надсмотрщики и охранники стоят подальше от него, дабы сослаться на то, что не слышали, о чем именно он говорил. Они-то как раз идиотами не были и к рабам на заводе относились вполне нормально. Им ведь еще отвечать за выполнение нормы, которая и так завышена раза в полтора. Нахлестанный по морде бригадир, красный от гнева, уже не молодой дворф Кас, чуть хромая подошел к техникам, обреченно разглядывающим убитый в хлам комбайн. «Вот мы и вляпались, веточки». Веточками, тростинками или травинками Кас называл двух старших техников, Вильну и Яру, за их худобу и довольно высокий рост. В сравнении с дворфом так все кроме него были высокими. «Что скажете? Как выкручиваться будем, девчата? Этот Боров нас в покое не оставит. Что до меня, то я бы выкинула этот комбайн в утиль. Тут чинить уже нечего, мусор, а не машина. Не тереби душу, Вильна. Я бы тут все выкинул. Надо решать проблему. Я предлагаю вырезать кабину экипажа, разодрать комбайн до каркаса, снять проводку, вытащить в объем и заложить в него килограмм 100 синтетила и заварить. После взрыва обшивку разопрет. Это не броня, простой корабельный металл, а керамика каркаса все равно под замену. Иначе если стану выводить плоскости по отдельности, дольше провожусь. Вот у тебя вечно какие-то вычурные идеи, Яра. Мне столько взрывчатки не дадут. Какие еще варианты? В ангаре стоит старый буксир. Если дашь двух помощников, Кас, я за ночь перекидаю все внешние оборудования на этот буксир. Он на такие нагрузки не рассчитан, но хоть выиграю время на починку корпуса, пару дней точно. Вот это совсем другое дело, веточка моя. Давай так и поступим, а я пойду пока найду тебе ребят в помощники. Тебе оно надо, Яр? Прошептала Вильна, склоняясь к уху Яры. Мы должники, а не рабы. А ошейник, это так, для украшения, рыкнула Яра, оттягивая от шеи пальцем рабский поводок. Я себя должницей не чувствую. Или ты наивная думаешь, что, Как только отработаешь свои 400 тысяч, тебя отпустят. Не будь наивной, дуреха. Нас отпустят только вперед ногами через шлюз в сторону звезды. Отец все равно не перестанет меня искать, Яра. Твой бы тоже не успокоился, пока бы не нашел тебя. Прости. Да, меня некому искать, Вильна. Нет больше никого и уже давно. И моя жизнь только в моих руках. Я не просто так вопрос про взрывчатку подняла. Забудь о победе, дура. За это точно запихнут в шахтерский комбайн, отрезав ноги. Самой жизни не жаль, о нас подумай. Похоже на то, что я одна о нас только и думаю. Всю жизнь в свой адрес Яра только и слышала, что она уродка, мутантка, аграфская квартиронка, генетический мусор. А все из-за ее внешности. Слишком высокая для девушки, слишком тощая, с болезненно белой, чуть голубоватой кожей, светлыми волосами, да еще и разными по цвету глазами. Один голубой, другой серо-зеленый. И всегда ей приходилось драться с обидчиками. На лбу до сих пор шрам как напоминание о том, что никто ей не поможет. Только сама и только за себя. Иные готовы воспользоваться моментом и наступить тебе на горло, чтобы самим забраться выше. Сколько раз такое уже было. Вот и результат такого доверия: оказалась на самом дне, в долговом рабстве, за несуществующий долг. И ведь шептала интуиция, что глава той шахтерской корпорации подозрительно щедра на обещания, но ведь верила, до последнего момента верила, дура. Теперь только и думается о том, как бы дожить до завтра и найти возможность сбежать из этой адской системы, перемолотившей уже не одну сотню шахтеров. И это только не ее памяти, за какие-то полгода, а сколько их было до этого. Я иду искать, не надо жевать меня взглядом. Ваша светлость, прохрипел адмирал Битц, ерзая на кресле у себя за рабочим столом. Вы теперь не мой подчиненный. Вот постановление палаты лордов, с подписью самого императора. Мне на нейросеть пришло уведомление о получении официального документа, под которым следовало поставить подпись. Если не хотите участвовать в этом балагане, просто поставьте отметку «ознакомлен». А я вам настоятельно рекомендую не лезть в этот конфликт. Трон под императором трещит и качается. Не успел сесть в него, как тут же развязал войну. Я знаю, что это не он, но рейтинг популярности и реальные факты – это совсем не одно и то же. Я свои личные дела не доделал, так что как бы мне не хотелось лезть в драку, придется подождать. Да и воевать ни на чем. Не на яхте же мне в битву лезть. Наша с вами сделка отменяется. Мне просто нечего предложить взамен. Все верфи сейчас работают только на флот. И лишних нет. Просите своих друзей из старших рас. Если сунетесь в палату лордов, вас, как новичка, там попытаются раздеть. Война – удовольствие дорогое, а мы ее все равно проиграем. На складах флота закончилось антивещество. Это вы, ваша светлость, уж извините, психопат. Хреначите торпедой по рейдерской группе, потому что были один против шестерых. Вам можно, частный корабль. А вот в рамках государственного флота такой боеприпас применять нельзя. Негуманный он считается. Чревато международным порицанием. Применим хоть одну торпеду, аварцы выиграют войну без единого выстрела и получат то, что хотят. Зная ваши методы, ваша светлость, советую не связываться с этой ситуацией вовсе. Вы сейчас в своем праве. Дела старшего дома важнее дел империи. Нет старших домов, нет и империи. Бросьте кость палате лордов, дайте им хоть что-нибудь. Денег, допуск к вашим технологическим цепочкам, крейсера эти трофейные отдайте, но сами не лезьте. У вас в штабе серьезные проблемы с безопасностью, адмирал. Течет как из дырявого ведра. Я знаю, что течет и уже давно делаю на это поправку. И я даже знаю, почему течет, ваша светлость, но потом я стану отрицать все, что сейчас скажу. В штабе полно аристократов, от баронета до графа, вас я не считаю, у вас нет личной заинтересованности. А вот другие аристократы преследуют собственные цели. Их финансовые интересы распространяются на очень большие расстояния, порой гораздо больше объемов одной или даже двух империй. Это вас я придавил своим толстым задом и держал на коротком поводке под постоянным присмотром. На всех остальных меня просто не хватит. Адмирал Битц был действительно зол. Его явно выводила из себя вся эта ситуация с цирковой войной, с нелепыми заявлениями. Требовательность палаты лордов, прессинг международных норм играть в войне по правилам. Как он вообще не плюнул на это все и не послал к чертям? Я вас понял, адмирал. Спасибо за советы. Спасибо, скажите, когда им последуете. А пока поздравляю с почетной отставкой, штаб-генерал Никас Сварк. Во славу империи. Во славу империи. Все три трофейных крейсера я передал флоту, за скромное вознаграждение, которое тут же перенаправил, как и планировал в фонд. Из общения с Сардом и Алагиром, еще на Колдане я понял, что эта война с Аваром — результат длинной цепочки интриг. Вот и адмирал мне сейчас подсказал, что именно так улаживаются дела финансовых воротил, в число которых входят аристократы разных империй. Моих интересов там нет, драться с Аваром мне просто нечем. Я на своей крохотной яхте буду просто смешон. Так что идите все к черту. Чувствую, что упускаю время, но все равно вынужден задержаться на столичной планете. Слишком много накопилось дел. Надо доукомплектовать яхту, докупить немного снаряжения, а то за короткую экспедицию растратил целую группировку зондов. Нужно иметь запас. Жаль, корабль маленький, все, что мне нужно, в него не лезет, а другой взять просто негде. Сделка с верфью сорвалась, зато у меня остался архив, и адмирал о нем знает. Похоже, что молодого императора Орта Аскьярда решили сковырнуть с трона и посадить главу другого старшего дома. Пусть дерутся, это не моя война, я в этом деле даже не новичок, а просто пустое место. Сомнут и не заметит. Извини, парень, но валиться вместе с тобой я не буду. Ты хоть и мой император, и я стопроцентно за тебя, но, увы, в такой весовой категории я просто не выживу. У меня два живых гвардейца, 10 членов экипажа и 10 абордажников синтетики, и один норд в качестве личного помощника. Вот и все. А на стороне императора гвардия в 200 тысяч, собственный гвардейский флот в 400 вымпелов, 12 планет класса А в собственности, с суммарным населением под 100 миллиардов. Ну нафиг, идите лесом, я займусь своими делами.